«Подожди, несчастный юноша, со взором робким», цитирует он затем собственное стихотворение «Пейзаж» или «Решение влюбленного». «Разгладится поток, виденья скоро вернутся. Остается он следить, и скоро в трепете клочки видений соединяются, и снова пруд стал зеркалом». Но, увы, клочки уже не соединились. Много раз Кольридж пытался припомнить свои видения и завершить то, что первоначально было даровано ему целиком, но все попытки были тщетны. Он отдает на суд читателя лишь начало поэмы, 68 строк, небольшой отрывок. Отрывок действительно небольшой, добавим мы от себя, но очень похожий на законченное целое. Перейдем от поэтов к музыкантам. Бетховен засыпает во время езды в карете и сочиняет во сне пьесу. Проснувшись, он помнит лишь сам факт, но не пьесу. На другой день он оказывается в той же карете, вспоминает тему пьесы и записывает ее. Сон переложен на бумагу. Тартини снится, что дьявол приносит ему сонату и взамен требует от него душу. Наутро рождается знаменитая «Соната дьявола», другое название — «Дьявольские трели». Римскому Корсакову снятся музыкальные образы «Снегурочки». Увертюра к «Золоту Рейна» родилась в моем уме во время поездки в сентябре 1853 года в Италию. «В Специю», — рассказывает Вагнер в книге Джорджа Беллона «Я, Рихард Вагнер», основанной на документах и воспоминаниях самого композитора. «Однажды после обеда, утомленный, я прилег, чтобы соснуть, но вместо благотворного сна меня охватила тревожная дремота, сопровождаемая ощущением погруженности в воду под звуки протяжных ми-бемольных арпеджио. Поняв, что наступил момент создания музыки к «Золоту Рейна», я тотчас вернулся домой, в Цюрих. Лихорадочная работа над прологом тетралогии завершилась в конце мая 1854 года. Снятся творческие сны и ученым. Менделееву, как мы знаем, приснилась таблица, где химические элементы расположены не в порядке убывания атомного веса, как он расставил их сначала, а в порядке возрастания. Помните, вижу во сне таблицу, где элементы расставлены, как на «до». Проснулся, тотчас записал на клочке бумаги. Во сне, как мы помним, и Август Кекуле увидел долгожданный шестиугольник, структурную формулу бензола. А вот еще два менее известных творческих сна. Первый приснился Отто Леви, австрийскому физиологу, последние годы жил в Соединенных Штатах Америки. В 1903 году он с группой своих коллег занимался проблемой переноса нервных импульсов через синапсы с помощью химических веществ. Но в то время очень трудно было экспериментально проверить любую гипотезу, связанную с этой проблемой. Прошло 17 лет. Наступила весна 1920 года. «В ночь перед пасхальным воскресеньем, — вспоминал потом Леви, — я проснулся, включил свет и набросал несколько слов на клочке тонкой бумаги. Затем я снова уснул. В 6 часов утра я вспомнил, что записал что-то очень важное, но не смог расшифровать свои каракули. Та же мысль снова пришла мне в голову на следующую ночь, в 3 часа. Это была схема опыта, который должен был показать, правильна ли гипотеза о химической передаче, которая возникла у меня за 17 лет до этого. В 1936 году Леви был удостоен за свое открытие Нобелевской премии. Кажется, это единственный случай, когда человек получил награду за сновидение. Историки науки объединили основные сюжеты научных открытий формулой 3B. «Би» — это начальная буква английских слов «бас» — «ванна», из которой выскочил Архимед с криком «Эврика», «бас» — «амнибус», на ступеньке которого блестящая идея пришла в голову Анри Пуанкаре, великому французскому математику, и «бед» — «постель», где Леви приснился его опыт.